Когда я пришел домой, мама висела на телефоне с тетей Алисой, но жизнерадостно помахала мне. По телевизору показывали Уимблдон, звук был отключен. Порывы лета влетали в распахнутые окна дома. Я сделал себе стакан ячменной воды Робинсон и маме тоже. «А!» — воскликнула она, когда я поставил стакан у телефона. «Какого заботливого сына я вырастила!» Мама купила мэрилендское шоколадное печенье. Оно только появилось в продаже. Это совершенно роскошная вещь. Я схватил 5 штук, ушел наверх, переоделся, лег на кровать, съел все печенье, поставил «Мистер Блю Скай» группы «Элло» и прослушал ее 5 или 6 подряд, гадая, какое испытание придумают мне призраки. Каждый, кто вступает, должен пройти испытание. Переплыть лесное озеро, спуститься в карьер в конце Пиг-Лейн, прокрасться ночью в чей-нибудь задний двор. Ну какая разница? Мне все равно. Если я стану призраком, каждый день будет таким же сплошным счастьем, как сегодня. Пластинка кончилась. Я лежал, пропуская через себя все звуки послеобеденного дома. Спагетти болоньез — это обычно спагетти, мясной фарш и плюха кетчупа. Но сегодня мама приготовила все по настоящему рецепту. Мы с папой и Джулией по очереди отгадывали ингредиенты. Вино, баклажаны, резинистые, но не до тошноты. Грибы, морковь, красный перец, чеснок, лук, вонючий сыр, похожий на обрезки ногтей, и красный порошок, который называется паприка. Папа стал рассказывать, как пряности когда-то играли ту же роль, что сейчас золото или нефть. Клипперы и шхуны привозили пряности из Джакарты, Пекина и Японии. Папа сказал, что в те дни Голландия была такой же мощной державой, как теперь Советский Союз. Хм, Голландия. Я часто думаю, что мальчики на самом деле не становятся мужчинами. Просто мальчика закатывают в папье-маше, из которого снаружи лепят мужскую маску. И иногда мальчик вроде как выглядывает изнутри. Джулия рассказала, как прошел ее день в адвокатской конторе в Мальверне. Она устроилась туда на лето, отвечать на телефон и печатать письма. Она копит деньги, чтобы в августе поехать с Эваном в Европу по Интеррейлу. Это такой билет, он стоит 175 фунтов, и можно ездить на поезде по всей Европе за бесплатно целый месяц. Акрополь на рассвете, луна над Женевским озером. Круто. Теперь настала очередь мамы. «Вы не поверите, кого я сегодня встретила у Пенелопы Мелроуз». «А я совсем забыл». Папа теперь очень старается быть с мамой вежливым. «Как ты съездила? И кто же это был?» «О, у Пенни прекрасно, как всегда. Но представь себе, там была Ясмина Мортон Будит». «Ясмина Мортон Будит? Таких имен не бывает». «Представь себе, Майкл, ее именно так и зовут. Она была у нас на свадьбе». «Неужели?» «В студенческие годы мы с Пенни и Ясминой были неразлучны». «Понимаешь, Джейсон, прекрасный пол охотится стаями». Папа выразительно кивнул мне. Я без всякого усилия улыбнулся в ответ. «Да, папа, в отличие от неприятного пола, ты хочешь сказать?» — спросила Джулия. Мама не отставала. «Это Ясмина подарила нам те венецианские бокалы для вина». «А, эти, с острым дном, которые нельзя поставить на стол. Неужели они все еще собирают пыль у нас на чердаке?» «Я очень удивлена, что ты ее не помнишь. Она такая яркая женщина. Ее муж, Берти, был полупрофессиональным игроком в гольф». «Правда?» Папу это впечатлило. «А почему был?» «Потому что он перешел в профессионалы и на радостях сбежал с физиотерапевтшей, прихватив все деньги с семейных счетов. Ясмина, бедняжка, осталась без гроша». Папа сделал лицо, как у Клинта Иствуда. «Да что он за мужчина после этого?» «Ну, для Ясмины это обернулось благом. Она открыла фирму по дизайну интерьеров». «Рискованная затея», — папа втянул воздух сквозь зубы. «Ее первый магазин в Мейфере имел такой успех, что она открыла второй, в Бате, не прошло и года. Ясмина не из тех, кто любит якобы между делом упомянуть знаменитости из числа своих знакомых. Но она работала и для королевской семьи. Сейчас она гостит у Пенни, потому что открывает третий магазин в Челтнаме. с большим галерейным пространством для выставок. Но она наняла управляющую для магазина, а та в последний момент отказалась. Кадры. Это всегда большая проблема. Я как раз вчера говорил Дэнни Лоулеру, что... И вот Ясмина предложила эту работу мне. Воцарилось изумленное молчание. «Мама, это же здорово! Просто фантастика!» — просияла Джулия. «Спасибо, милая». Папа улыбнулся одними губами. «Безусловно, Хелена, это очень лестное предложение». «Я 1.5 года управляла бутиком Фриды Хенбрук в Челси». «Ты про ту забавную ловчонку, где ты работала после колледжа?» «У мамы потрясающее чувство света, текстуры, фактуры и все такое», — объяснила папе Джулия. «И она феноменально умеет обращаться с людьми. Она их обаяет, и они у нее купят что угодно». «Я этого не отрицаю. Помилуйте», — папа шутливо поднял руки. «Я уверен, что эта Морда Будин не стала бы...» «Мортон будет. Ясмина, Мортон будет». «Не стала бы говорить об этом, если бы у нее были какие-то сомнения, но...» «Ясмина — предприниматель от Бога. Она очень тщательно относится к подбору персонала». «И что же ты ей ответила?» «Она позвонит в понедельник». На колокольне Святого Гавриила звонари начали еженедельную репетицию. «Только, Хелена, я надеюсь, это не какая-нибудь финансовая пирамида?» «Это магазин товаров для оформления интерьера, Майкл». «И ты обсудила с ней условия? Тебе, случайно, не на комиссионной основе будут платить?» «Ясмина платит своим служащим зарплату, точно так же, как сеть супермаркетов в Гренландии». «Я думала, ты обрадуешься, что у меня появились перспективы заработка. Тебе больше не надо разоряться на мои прихоти. Я смогу сама их оплачивать». «Я рад. Честно. Конечно, я рад». Черные коровы собрались на поле сразу за нашим участком, через забор от Альпийской горки. «Значит, ты будешь каждый день ездить в Челтном и обратно? 6 дней в неделю?» 5. А как только я найму помощника, будет 4. Челтнем гораздо ближе Лондону, Оксфорда и всех прочих мест, куда ты вроде бы без проблем добираешься». «Это значит, что жизнь нашей семьи сильно изменится». «Она так или иначе изменится. Джулия уезжает в университет, и Джейсон уже далеко не младенец». «Моя семья выбрала этот момент, чтобы посмотреть на меня». «Мама, я тоже за тебя очень рад». «Спасибо, малыш». «Мне 13 лет. Не многовато ли, чтобы звать меня малышом?» Джулия не могла успокоиться. «Ты же согласишься, правда?» «Это очень соблазнительное предложение», — мама смущенно улыбнулась. «По сравнению с тем, чтобы каждый день сидеть одной в заперти дома, в 4 стенах». «В заперти?» — папа хихикнул, как будто ему было очень смешно. «Поверь мне, ты не знаешь, что такое сидеть в 4 стенах в магазине каждый божий день». «Там не только магазин, а еще и галерея. Я хотя бы людей буду видеть». Папа искренне удивился. «Ты же постоянно общаешься с людьми». Мама искренне удивилась. «С кем это?» «Да с десятками людей. С Алисой, например». «У Алисы свой дом, своя семья и свой бизнес. В Ричмонде. 1/2 дня езды по старой доброй британской железной дороге». «У нас очень милые соседи». «Безусловно, но у меня с ними нет ни капли общего». «Но все твои подружки в деревне». «Майкл, мы сюда приехали вскоре после рождения Джейсона, но мы для них до сих пор городские. О да, они вежливы, в основном, в глаза. Но...» Я поглядел на свои часы Кассио. «Скоро уже идти на встречу с призраками». «Мама права». Джулия теребила египетское ожерелье с анком, подарок Эвана. «Кейт говорит, что если ты не живешь в лужке черного лебедя со времен войны Алые и Белые Роз, то тебя никогда не примут как своего». Папа надулся, словно ему возражали исключительно из упрямства. Мама глубоко вздохнула. «Мне скучно и одиноко. Вот и все». Коровы свистели хвостами, отгоняя мух, вьющихся вокруг заляпанных навозом задниц. Кладбища полным-полны разлагающихся трупов, так что, разумеется, там страшно. Немножко. Но что угодно, если думать о нем достаточно долго, становится еще и чем-то другим. Прошлым летом, когда была хорошая погода, я уезжал далеко-далеко, сколько хватало моей карты. Даже до Уинчкума один раз доехал. Если по дороге попадалась нормандская, круглая, или саксонская, островерхая, церковь, и никого не было поблизости, я прятал велосипед где-нибудь на задворках и ложился в кладбищенскую траву. Невидимые птицы, изредка цветок в банке из-под варенья. Экскалибура, застрявшего в камне, я не нашел, зато обнаружил надгробие, датированное 1665 годом. 1665 — год чумы. Это мой рекорд. Могильные камни обычно стираются за пару столетий. Даже смерть вроде как умирает. Самую грустную эпитафию я нашел однажды на кладбище на Бредонском холме. Ее многочисленные добродетели украсили бы и более долгую жизнь. Похороны — это тоже вопрос моды, как клёши, брюки-дудочки. Мистер Бродвас говорит, что на кладбищах сажают тис, потому что дьявол терпеть не может его запах. Не знаю, верю ли я в это, но планшетки для спиритических сеансов точно работают. Я знаю кучу историй, когда люди получают послание «С-А-Т-А-Н-А-Т-В-О-И-П-В-Л-И-Т-Л». Стекло разлетается, и приходится посылать за священником. Однажды дух вселился в Гранта Берча, и его устами сказал Филиппу Фелпсу, что тот умрет 2 августа 1985 года. Теперь Филипп Фелпс не ложится спать без Библии под подушкой. Людей всегда хоронят лицом на запад, чтобы они, когда протрубят трубы страшного суда, встали, выкарабкались на поверхность и пошли прямо на запад, к трону Иисуса, где их будут судить. Если ты в лужке черного лебедя, то выходит, что трон будет в Аберистуете. А вот самоубийц хоронят лицом на север. Им сроду не найти трон Иисуса, потому что мертвые ходят только по прямой. Они все окажутся в Джон-О-Гроудсе. Аберистует — не самое интересное место в мире. Но папа говорит, что Джон-О-Гроудс — это всего лишь кучка домов там, где в Шотландии кончается вообще вся Шотландия, и ничего не остается. По-моему, лучше совсем никакого бога, чем бог, который делает такое с людьми. На случай, если призраки за мной следят, я бросился на землю и перекатился, как заправский спецназовец. Но на кладбище при церкви святого Гавриила никого не было. Звонари еще репетировали. Когда стоишь вплотную, колокола на самом деле не звонят, а плямкают, тыркают, баммают, еще делают балум. Наступила и прошла четверть девятого. Поднялся ветерок, и две гигантские сосны заскрипели костями. Полдевятого. Колокола замолкли, уже насовсем. Тишина поначалу звенит так же громко, как сам звон. Завтра суббота, но если я через час или около того не попаду домой, начнется. Сколько сейчас времени, по-твоему? Из церкви вышли звонари, на ходу обсуждая какого-то Малкольма, который ушел в Мунисты, и последний раз его видели, когда он раздавал цветы в Ковентри. Звонари пролезли через покойницкие ворота, и голоса их затихли в направлении черного лебедя. Я заметил мальчишку. Он сидел на кладбищенской стене. Для Плута Ноука слишком мал ростом. Для Гранта Берча, Гилберта Свиньерда или Пита Ред Марли хиловат. Я подкрался к нему бесшумно, как ниндзя. На нем была армейская бейсболка козырьком назад, как носит Ник Юин. Я так и знал, что Ник Юин в призраках. «Ник, привет!» Но это был Дин Дуран. Он заорал «А-а-а!» и свалился со стены. Дуран выскочил из зарослей крапивы, яростно почесывая руки, ноги и шею. «Чертовы жгучки! Жгутся, как черти!» Дуран знал, что выглядит идиотом, потому не стал изображать сильно крутого. «Что ты тут делаешь?» «А ты что тут делаешь?» «Ну, я эту записку получил. Приглашение вступить...» Когда Дуран думает, это всегда очень заметно. «А ты что, призрак?» «Нет, я думал, что ты призрак». «А эта записка, что у меня в пенале?» Он расправил смятую записку, точно такую же, как у меня. Дуран правильно разгадал мое смятение. «Ты тоже получил?» «Угу». Эта новость меня смутила, разочаровала и обеспокоила. Смутила, потому что Дуран явно не годится в призраки. Разочаровала, потому что призраком быть вовсе не круто, если таких лузеров, как Дуран, тоже принимают. Обеспокоила, потому что все это очень уж походило на розыгрыш. Дуран ухмыльнулся. «Хм, круто!» Я оттащил его к стене. «Круто, что призраки позвали нас обоих, вместе типа». «Угу, классно», — сказал я. «Наверное, они поняли, что мы с тобой прирожденная команда, как Старский и Хач». Американский телесериал, названный по имени двух главных героев. В центре сюжета находятся двое полицейских из Южной Калифорнии, которые, несмотря на несходство в характерах, вместе раскрывают убийство. «Угу». Я заозирался, подозревая, что где-то здесь прячется Уилкокс. «Или как Торвилл и Дин. Я знаю, ты всегда мечтал надеть юбочку в блестках». «Очень смешно, блин». Джейн Торвилл и Кристофер Дин — британские фигуристы, призеры Олимпийских игр в парном катании. Из уха Луны выплывала сияя Венера. «Думаешь, они по правде придут?» — спросил Дуран. «Но они же нас вызвали сюда. Скажешь, нет?» Из ряда домиков, что при церкви, донеслись звуки трубы. «Да, но... А вдруг нас кто-то решил разыграть?» «Может быть, то, что нас заставляют ждать, — часть испытания. Если Дуран уйдет, ты будешь выглядеть более достойным кандидатом в призраки», — шепнул Глист. «Ну, иди домой, раз ты так думаешь». «Не, я так не думаю. Я просто... О, смотри, падучая звезда». «Где?» «Вон там!» «Не-а. Ничего из того, о чем узнают из книг, Дуран не знает. Это спутник, он не сгорает. Видишь, летит себе по прямой. Может, это как раз тот скайлоб, который теряет высоту? Никто не знает, куда он упадет». «Ну как...» На кладбище есть сильно заросший угол, где под кривой омелой сложены разбитые могильные камни. Оттуда совершенно точно слышались голоса. А теперь еще и табачным дымом потянуло. Дуран потащился за мной, спрашивая: «Что такое?» Боже, какой он все-таки дебил временами. Я пригнулся, чтобы влезть под свод темно-зеленых листьев. На штабеле старых надгробий сидел Плутон Оук, на стопке черепицы с крыши — Грант Берч, еще на чем-то — Джон Тьюки. Ох, если бы можно было дать им понять, что это я их заметил, а не Дуран. Говорить «привет» крутым ребятам — это по-педиковски, так что я только сказал «эй». Плутон Оук, повелитель призраков, кивнул в ответ. «Ой!» — Дуран нагнулся и влетел лицом прямо мне в задницу, так что я споткнулся и полетел вперед. «Сорьки, Джейс!» «Не говори «сорьки», — сказал я Дурану. «Так, значит, правила вы знаете», — Грант Берч сплюнул. «Тебя подсаживают на эту стену и дают 15 минут, чтобы пересечь 6 задних дворов. Как только справишься, беги на общинный луг. Свиньерт и Ред Марли будут ждать под дубом. Успеешь — добро пожаловать в призраки. Опоздаешь или вовсе не придешь. Ты не призрак, и тебе им вовек не бывать». Мы с Дураном кивнули. «А если вас поймают, вы не призраки», — добавил Джон Тьюки. «И еще!» Грант Берч предостерегающе выставил палец. «И еще, если вас поймают, вы сроду не слыхали про призраков». Я наплевал на свои нервы и висельника и спросил. «Какие еще призраки?» Плутон Оукс одобрительно фыркнул. Амела вздрогнула, и часы на колокольне святого Гавриила пробили без четверти 9. «На старт!» — Грант Берч поглядел на нас с Дураном. «Кто первый?» «Я», — сказал я, даже не поглядев на Дорана. «Я не сдрейфлю». Задний двор первого дома оказался болотом трифидных сорняков. Сидя верхом на стене, я кинул прощальный взгляд на четверых оставшихся на кладбище, перебросил через стену вторую ногу и плюхнулся в высокую траву. «Все ушли», — ясно говорил дом. Темные окна, полуоторванная водосточная труба, обвисшие сетчатые занавески. Все равно я крался, пригибаясь. Вдруг какой-нибудь скваттер следит из окна, выключив свет, с луком и стрелами. Вот разница между мной и Дурном. Дурн бы расхаживал тут, как у себя дома. Он никогда не думает про снайперов. Я залез на сливу, растущую у следующей стены. Прямо над головой зашуршал плащ. Идиот. Это просто ветер теребит пластиковый пакет, зацепившийся за ветку. Опять послышалась труба. Теперь совсем рядом. Я соскользнул с узловатой ветки и задержался, балансируя наверху стены. Пока все было просто. Даже проще простого. В следующем саду стоял бак с соляркой, и его плоская крыша, всего лишь в футе подо мной, пряталась за угольно-синими хвойными ветвями. Бак грохотал, словно я шел по грому. Второй двор оказался в 1000 раз сложнее. Занавески на окнах были отдернуты, и даже сами окна открыты. Две толстухи сидели на диване, глядя на астериксов и обеликсов из европейской программы «Животики надорвешь». Ведущий Стюарт Холл ржал громче Харриера на взлете. В этом саду негде было укрыться. Сетка для бадминтона поперек сада, и все. Пластиковые биты, миски, мишень для стрельбы из лука и мелкий детский бассейн. Все явная дешевка, скорее всего, из Вулворта. Что хуже всего, сбоку двора стоял жилой прицеп. В нем играл на трубе толстяк-коротышка с перевернутым лицом. Он по жабье раздувал щеки, но смотрел во двор, не мигая. Мелодия пошла вверх, потом вниз. Прошло, должно быть, целых 3 минуты. Я не знал, что делать. Открылась задняя дверь дома. Оттуда вышла толстуха и подбежала к прицепу. «Вики заснула», — сказала она, открыв дверь. Трубач втянул ее внутрь, отшвырнул трубу, и они принялись лизаться со страшной силой, как две собаки, которым подсунули коробку конфет. Прицеп затрясся. Я спрыгнул с бака, наступил на мяч для гольфа, встал, метнулся через двор, споткнулся о невидимые крокетные воротца, встал, прыгнул через перекладину забора и не рассчитал. Нога звучно треснулся забор. «Можешь считать себя котлетой», — прокомментировал нерожденный близнец. Я перемахнул через перекладину и плюхнулся на землю, как мешок дров. В третьем по счету доме живет мистер Бродвас. Если он меня увидит, то позвонит папе. И к полуночи меня уже четвертуют. Росители свистели. Я сидел на земле, и капли падали мне на лицо. Большая часть двора была скрыта шпалерами вьющейся фасоли. Но меня сейчас беспокоило не только это. В предыдущем дворе, где был трубач, раздался женский голос. «Джерри, вернись! Это просто лисы!» «Это не лисы! Это опять чертовы мальчишки!» Прямо у меня над головой в изгородь вцепились две руки. Я рванул вдоль шпалер фасоли и замер. На ступеньке у двери сидел мистер Бродвас. Вода из крана с грохотом падала в жестяную лейку. Паника заклубилась во мне, как осы в консервной банке. Женский голос за спиной сказал. «Это лисы, Джерри! Тед на прошлой неделе застрелил одну. Он сперва решил, что это дартмурский зверь». «Да ну!» Руки исчезли с изгороди. Одна рука тут же показалась в дыре, что я проделал ногой. «Это, по-твоему, лиса натворила?» Пальцы трубача снова появились на верхней планке. Забор застонал, трубач пытался подтянуться. Мистер Бродвас ничего этого не слышал, потому что у него шумела вода, но теперь он положил дымящуюся трубку на ступеньку и встал. «Я в ловушке, в ловушке! Папа меня убьет!» «Мэнди!» — окликнул другой женский голос в саду за стеной. «Джерри!» «Ой, Вики!» — сказал первый женский голос. «Мы услышали какой-то шум». «Я репетировал», — сказал мужчина, — «и услышал странный звук, так что выглянул посмотреть». «Да неужели? А это тогда что такое?» Мистер Бродвас повернулся ко мне спиной. Забор впереди был слишком высокий и совсем без зацепок. «От тебя разит им, а у него на морде твоя помада!» Мистер Бродвас закрыл кран. «Это не помада, чокнутая!» — заорал трубач над забором. «Это варенье!» Садовник моего отца подошел к тому месту, где скорчился я. В лейке плескалась вода. Наши взгляды встретились, но мистер Бродвас вроде бы совершенно не удивился. «Я случайно забросил сюда теннисный мячик», — выпалил я. «Удобнее всего за сараем». До меня не сразу дошло. «Ты теряешь драгоценное время», — добавил мистер Бродвас и отвернулся к грядке с луком. «Спасибо», — выдохнул я. Конечно, он понял, что я соврал, но все равно пощадил меня. Я помчался по тропке и завернул за угол сарая. Воздух в щели был тяжелый от паров криозота. Значит, мистер Бродвас тоже из бывших призраков. «Я только жалею, что мамка не утопила тебя в Вустерском канале!» — взрезал темноту второй женский голос. «Вас обоих! В мешке с камнями!»